Как отличить свои цели от навязанных? Задай себе несколько вопросов по каждой мечте из списка. Зачем мне это на самом деле? Попробуй ответить на этот вопрос 5 раз подряд. Например, хочу машину. Зачем? Чтобы было удобно ездить. Зачем? Чтобы не зависеть от общественного транспорта и быть свободным. Зачем мне свобода? Чтобы можно было в любой момент сорваться и поехать за город. Ага, значит, истинное желание не сама машина, а свобода передвижения и спонтанное путешествие. Может, для этого поначалу хватит каршеринга или аренды авто на выходные? Что я почувствую, хочу почувствовать, когда достигну этого? Закрой глаза и представь в деталях, что мечта сбылась. Ты получил диплом, открыл свой бизнес, переехал в город мечты. Что ты ощущаешь? Гордость, счастье, спокойствие или тревога и мысль «Ого, а что теперь делать?» Если эмоции не радуют, возможно, цель не твоя. Если бы никто и никогда не узнал о моем успехе, я бы все равно этого хотел. Этот вопрос отлично проверяет мотивацию. Ты хочешь стать известным блогером ради славы и восхищения подписчиков? Или тебе искренне нравится создавать контент, и ты бы делал это даже для 10 зрителей? Чьим голосом говорит эта мечта? Когда ты думаешь об этой цели, чей голос звучит в голове? Твой собственный или голос мамы, который говорит, что нужна стабильная работа, или голос друга, который хвастается своей зарплатой? Научись отделять чужие «надо» от своего «хочу». После такой проверки некоторые цели из твоего списка могут отпасть, и это прекрасно. Ты сэкономишь ресурсы для того, что действительно важно для тебя.